давно вставать пора. Тра-та-та-та, та-та, та-та-та-та. Трам-тарарам, трам-тарарам, всем давно вставать пора. Эй, просыпайтесь, звери и птицы, солнце на небо уже взобралось. Нужно попрыгать, нужно умыться, чтоб веселее живот. Тра-та-та-та, та-та, та-та-та-та. Нужно попрыгать, нужно умыться, чтоб веселее жилось. Нужно попрыгать, нужно умыться, чтоб веселее жилось. Я барабанщик, зорю играю, я барабанщик, мэр.